Глава 28. Наблюдать за тем, как двигается Елизавета, со стороны было даже интересно. Все же девушка действовала весьма технично и пыталась как можно быстрее вывести противника из строя, причиняя ему минимум вреда. Видимо, понимала, что все же эти подростки не виноваты в том, что с ними происходит. Правда, я бы с подобным утверждением поспорил. Все же духи, захватившие их, были весьма слабы, и если бы у самих носителей и так воля не была подточена их действиями, то они ни за что не смогли бы захватить их тела. Такие духи, пока не наберутся сил, весьма трусливы, и даже малейший отпор может их напугать до такой степени, что они побоятся приближаться к человеку. Другое дело, когда их шепот совпадает с тем, что хотят носители, и те добровольно принимают духов в себя, даже не понимая, чем им это грозит. Так что в какой-то мере эти двое подростков сами виноваты в том, что с ними произошло. С другой стороны, это все равно не отменяет того факта, что духи используют их, чтобы самим стать сильнее, и это уже работа для шамана, так как иначе этих двоих просто упекут в тюрьму и даже не станут разбираться в причинах их помешательства. Конечно, не факт, что они такие белые и пушистые, но брать на себя то, что сделали духи, тоже неправильно. Именно поэтому сейчас с ними пыталась справиться Лиза, которая начала наконец-то осознавать, что все не так просто, как хотелось бы. Все дело в том, что изначально она вообще намеревалась быстро вырубить своих противников. Вот только даже ее хорошо поставленные удары кулаками в голову не привели к необходимому результату. Более того, когда Лиза попыталась увести парней на болевые приемы, те просто не поддались ей. Они, благодаря своим духам, стали намного сильнее, и так просто с ними было не справиться. «Да что с ними не так?» — бросила возмущенный взгляд на меня девушка, тем временем уворачиваясь от не слишком-то и быстрых замахов подростков. «Пусть они стали сильнее и быстрее, но когда у тебя нет никакой базы, то это не сильно-то помогает. И тем не менее, они все равно будут непростыми противниками». «Это просто одержимые», — опираясь на трость, спокойно ответил я. «Они, благодаря влиянию духов, сильнее и быстрее, чем были раньше, но сами их возможности зависят от пределов их тел и того, насколько духи умелы в управлении человеческими телами». «Вот это никак не облегчает задачу», — практически прорычала Лиза, в то время как она пыталась сломать руку своему противнику, а тот не только спокойно выдержал весьма серьезный удар, но попытался и ее саму поймать в захват. «Как ты видишь, эти духи не придумали ничего лучшего, как просто накачать их энергией. Все движения этих подростков — это их собственные умения. И, судя по ним, парни нигде не обучались», — продолжил я между делом дальше свою лекцию. «Поэтому большой опасности они в целом не представляют». В этот момент Лизу как раз прижали к одной из стенок, и она увернулась от прямого удара кулаком одного из задержимых. Пусть он и не попал по ней, и девушка зашла ему за спину, избегая продолжения атаки, но вот сам кулак пробил стену, оставив в ней глубокую вмятину. Настолько серьезную, что парень даже не сразу смог вытащить кулак, который, тем не менее, даже не оказался поврежденным. «Ты серьезно?» — выразительно посмотрела на одержимого Лиза. «А почему они вообще нападают только на меня?» Вот и разум у девушки наконец-то заработал, и она стала анализировать происходящее вокруг, а не только сосредоточившись на самом бое как таковом. «Потому что в восприятии духов ты самая лакомая добыча», — улыбнулся я ей. «И вообще, ты тоже можешь воспользоваться своим усилением. Чего сдерживаешься?» «Да как это сделать-то?» — уворачиваясь от слишком очевидных нападок одержимых, спросила у меня Лиза. «Ты должна понять это самостоятельно», — пожал я плечами. «Мой метод будет тебе не совсем подходящим. Да и ты уже умеешь усиливать себя. Вспомни момент охоты и твой азарт. Вспомни те эмоции, которые захватывали тебя. Эти двое — лишь добыча, которую тебе надо поймать и при этом не повредить их шкуру. Ты же охотница». С каждым моим словом Лиза распалялась все сильнее. Да, она пока не понимала, как использовать преимущество своего положения и то, что связь с духами куда более многогранна, чем она думает, но мои слова все же возымели нужный эффект. Я уже не раз все это объяснял девушке, но она была из тех, кто все понимает исключительно на практике. Уже были ситуации, когда она вполне осознанно использовала своего духовного волка, но каждый раз для этого нужен был толчок извне. Я, конечно, рассчитывал, что она справится с этим самостоятельно, но раз не получается, то приходится немного подтолкнуть Наумову в нужном направлении. Тут самое главное понять сам принцип и потом научиться его использовать уже без дополнительных костылей. И вот на последней фразе, наконец-то энергия внутри тела девушки начала двигаться как положено. А вот визуально это отразилось в том, что Елизавета стала меняться. Ее и без того желтые глаза, казалось, налились цветом и стали полностью звериными. Широкая улыбка преобразилась в оскал, который стал еще более впечатляющим из-за выросших клыков. Черты лица девушки заострились, делая ее образ еще более хищным. Волосы моей ученицы в одно мгновение стали длиннее и темнее, так что даже в темноте выделялись своей чернотой. А вот про маникюр Лизе можно было забыть, так как на руках уже появились когти. Подобные преобразования раньше я считал возможным только для полукровок, но вот моя ученица опровергла все, что я знал до этого. Мало того, что она была одержимой, которая пусть и с моей помощью, но взяла контроль своего духа, а не наоборот, так еще и эти физические изменения, которые происходили с ее телом. Сразу становилось понятно, что духовная связь между человеком и духом развилась на новом уровне, которого я раньше не видел ни у кого. И это необходимо было взять под контроль, чтобы Лиза сама себе не навредила. Тем временем преобразование девушки завершилось, и одержимые вроде начали осознавать, что все пошло не по плану, но сделать ничего не успели. Их противница просто в один момент стала быстрее и сильнее, чем они до этого. Теперь уже ее удары и захваты они не могли игнорировать. Но что не могло меня не радовать, пусть сейчас девушка стала более агрессивной, но при этом Лиза продолжала контролировать себя. Она же своими когтями могла просто разорвать незадачливых подростков, а то и вовсе укусить их в шее, как в слабые места. Но вместо этого она просто воспользовалась полученным усилением и стала их планомерно избивать до тех пор, пока они не могли уже двигаться. Духи просто не могли ничего поделать с превосходящей силой Наумовой, и они, поняв, что оболочки им больше никак не помогут, попытались сбежать. Вот только кто же им позволит? Достаточно было стукнуть тростью по земле, как духи попали в ритуальный круг, и тут же с криком, от которого задрожали стекла в ближайших зданиях, развоплотились, разорванные на части. Парни, которые все это время пытались еще дергаться, сразу обмякли и отрубились. Представляю, какой они болевой шок испытали в этот момент. Вот только поняв, что ее жертвы уже больше не дергаются, взгляд Лизы направился в мою сторону. «Помни о контроле и эмоциях», — спокойно произнес я, даже не пытаясь показать, что как-то ее испугался, или наоборот, готов ответить на этот вызов. Все же в этот момент Наумова выглядела довольно угрожающе, но при этом я не мог не отметить, что и соблазнительно. Было что-то в этом хищном взгляде и в том, как она двигалась, что так и притягивало взгляд. Лиза и без того была красивой девушкой, как-никак потомственная аристократка, но в такой форме тут еще добавлялась какая-то звериная красота, которая одновременно и пугала, и будоражила воображение. Сложно было описать все, что я сейчас ощущал в этот момент, но и потому, как вела себя Лиза, она тоже чувствовала в этот момент, что я ее вовсе не боюсь. Реакция моего тела была совершенно другой, и с учетом, как она следила за мной и втягивала носом воздух, она прекрасно считывала это. Поэтому не было ничего удивительного, что спустя мгновение девушка довольно заулыбалась. «Ну и как я справилась с заданием?» — соблазнительно улыбнувшись, спросила она. Одновременно с этим все ее внешние изменения стали откатываться назад, как и уменьшаться скорость движения духовной энергии в ее теле. Причем, что было важно, делала она это самостоятельно, просто успокаиваясь, а не потому, что потеряла цель для нападения. Такой прогресс не мог не радовать. Если бы еще сразу начала действовать и не требовалось произносить мотивирующие речи, то вообще было бы замечательно, — улыбнулся я. — Вечно ты, Леша! — — ворчливо отозвалась на это Наумова. — Нет, чтобы похвалить меня за старание. — Как будто от этого что-то изменилось, — развел я руками. — Я здесь не для того, чтобы расхваливать тебя, а для того, чтобы ты научилась пользоваться своими возможностями в полной мере. Так что ты, конечно, молодец, но можно было и лучше. — Или же ты хочешь, чтобы я тебя похвалил? — спросил я, и, не дожидаясь ответа, подошел к девушке и положил руку ей на волосы. Они оказались удивительно мягкими и приятными на ощупь, настолько, что рука даже без моего на то желания погрузилась в волосы и стала их трепать. «Твой прогресс действительно поражает». «Я такая», — самодовольно заявила Лиза, даже не делая попыток отступить. Правда, она при этом покраснела, но и взгляд не отводила. Ситуация как-то неожиданно затягивалась, так что, пересилив себя, я все же сам сделал шаг назад и стал отдавать распоряжения своим людям. Пострадавшим надо было помочь, да и тем двоим, которых отделала Наумова, необходимо было лучше доставить до больницы. Справились мы с этим за несколько минут, благо мои люди уже были проинструктированы на этот счет. Да и я прежде всего ожидал именно фактор одержимости, как самый распространенный из возможных после того, что произошло в отеле. Разумеется, только одними одержимыми дело не ограничилось, но дальше уже Наумова не могла мне сильно помочь. Все-таки ее стихия — это ближний бой, а когда дух пытается сбежать по воздуху, то проще всего его пристрелить из лука или заковать в духовные цепи, а потом развоплотить или изгнать. Последнее уже в зависимости от сил самого духа и сколько всего он успел натворить. Так что подобная зачистка города заняла парочку дней. Да и в отеле я провел несколько ритуалов, которые должны были уменьшить шанс появления духов в этом месте. Потребуется еще несколько лет, чтобы окончательно снизить уровень угрозы, и придется еще пару раз сюда съездить в определенные даты, наиболее благоприятные для очередного ритуала, но уже можно сказать, что начало было положено. И, конечно, самое главное, что я убедился, что Елизавета наконец-то научилась контролировать своего духа в достаточной мере, чтобы не срываться в яростных порывах на своих союзниках.